чудо. Еще не рассвело, когда Джек почувствовал, что его будет. Он открыл глаза и сквозь сонную пелену увидел в слабом голубоватом свете свою сестру Эвелин, которая тормошила его и озорно улыбалась. «Как насчет?» — прошептала она. Он поморгал, прогоняя дремоту и тут же забывая, что ему снилось, огляделся, и мир обрел четкость. Это была гостиная в их с родителями доме. Он спал на диване. Его старшая сестра приехала на неделю и протягивала ему руку. И он улыбнулся и взял ее за ладонь. И тогда она рывком подняла его с дивана, и они вместе вышли навстречу бледному оранжевому зареву на горизонте. И Джек вытер сонные корочки из уголков глаз, а Эвелин принюхалась к прохладному воздуху и сделала очень глубокий вдох всем телом, широко распахивая руки. «Я и забыла, как здесь пахнет», — сказала она, закрыв глаза и подняв лицо к небу. «Орегано и солнцем». Она предложила Джеку подышать вместе с ней, сделать большой глоток напоенного травами воздуха. Раскинув руки, набрать полную грудь, задержать дыхание, потом медленно выдохнуть и низко поклониться в сторону солнца. Эвелин называла это «поздороваться с рассветом». Она была в очередном платье в горошек, на этот раз лаймово-зеленым, и белых кроссовках, уже расходящихся по швам, с почерневшими подошвами и истрепанными до нитки шнурками. А за плечами у нее висел большой холщовый рюкзак. Она повела Джека на северное пастбище, и они вместе пошли по хрустящей сухой траве под музыку ночи, мешавшуюся с музыкой дня. Птицы уже приветствовали солнце, сверчки еще воспевали темноту. Небо над ними медленно меняло оттенки от ночного к темно-синему, и вдалеке появилось солнце, похожее на раскаленную точку на черном краю земли. Они сели. Эвелин сняла рюкзак, расправила платье и опустилась коленями на спутанную сухую траву. Она достала из рюкзака небольшой чемоданчик для рыболовных снастей, поставила его между собой и Джеком, открыла и выдвинула внутренние ящички. В чемоданчике лежали тюбики акриловой краски. Теплые, желтые и красные оттенки в верхнем ящике, холодные, синие и лиловые, в нижнем. Она вытащила из рюкзака две кисти и две овальные деревянные палитры, а также два маленьких квадратных холста на подрамниках и бутылку с водой, чьи пластиковые стенки были все в разноцветных разводах после предыдущих работ. Положив холсты на колени, они разглядывали пейзаж перед собой. Дом, пастбище, восход, зеленовато-желтые покатые холмы. «Какие дары приносит нам мир», — сказала Эвелин. Она смочила кисть, выдавила на палитру немножко жженной умбры и быстрым, аккуратным движением провела кончиком кисти через весь холст линию, которая поднималась и опускалась точно так же, как поднимался и опускался горизонт. Небольшой холм, скатывающийся в неглубокий овраг. Потом несколько пятнышек серого на переднем плане, быстрый мазок белого, и вот на холсте внезапно вырос их дом. Не точное его изображение, а скорее намек. Тонкие линии, которые каким-то чудом собираются в дом. Угол крыши, просевшее с годами крыльцо, его трогательная ничтожность на фоне бескрайней травы — все это уложилось в несколько коротких штрихов. «Твоя очередь», — сказала она. Пытаясь нарисовать дом, Джек изобразил каждый угол, каждый выступ, каждое окно, каждый карниз. Он хотел передать дом целиком, полностью облечь его в краски. Но получилось бестолковое и искусственное нагромождение мазков. Его работа казалась именно тем, чем и была на самом деле — картинкой. А у Эвелин дом как будто жил. «Похоже, я что-то делаю не так», — сказал он. «Ничего», — отозвалась она, улыбаясь. «Надо просто дать ему дышать». «Это как?» «Работай легче. Притормаживай кисть. Не души рисунок. Не стоит выписывать каждую деталь. Только самое важное». Джек смотрел на пейзаж и не понимал, как отличить неважные детали от важных. «Постарайся оставить пространство для зрителя, чтобы он мог достроить образ сам», — сказала она. «Вот смотри». Она принялась за землю, густо накладывая желтую и зеленую, а иногда и неожиданную лиловую краску. «Это дает эффект тени», — сказала она. И наносила мазки, слегка поворачивая запястье, так что жесткие щетинки кисти царапали холст, оставляя после себя тонкие белые ленты, которые, как ни удивительно, в точности повторяли текстуру травы, водовороты переплетенных стеблей, затейливые колечки листьев. Когда Джек пытался изобразить траву, он рисовал ее как есть. Прямые зеленые линии перетекают друг в друга, сливаясь в безликие монотонные глыбы. Но Эвелин изобразила траву за счет того, что не рисовала, а сдирала краску, оставляя на холсте негативное пространство, в котором его глаза видели траву. Потом Эвелин перешла к солнцу. Сильнее обычного разбавила краску водой и предоставила ей полную свободу, чтобы та, подражая настоящему восходу, сама собой растекалась по небу картины красно-оранжевым ореолом. У Джека солнце было неровным желтым шаром. У Эвелин оно было именно таким, каким ощущается восход. Огромным, всеобъемлющим, божественным. Она отстранилась от холста и посмотрела на то, что у нее получилось. Джеку ее работа казалась законченной. Дом, солнце, пологие холмы. Больше рисовать все равно было нечего. «Первые картины с видами Канзаса были примерно такими», — сказала она. «Без дома, естественно. Только трава и небо. Первопроходцы, которые отправлялись исследовать западную границу, всегда брали с собой художника-пейзажиста. Им же нужно было показать людям на Востоке, как выглядит эта местность. Конечно, это было до появления фотографии». «Ага», — кивнул Джек. «Только вот проблема в том, что на Востоке никому не нужны были картины, которые выглядели вот так». «Почему?» «Люди не привыкли к настолько бедным деталям и пейзажам. В те времена пейзаж считался достойным запечатления, только если он был украшен разнообразными мелкими элементами. Вот такими», — сказала Эвелин и быстро изобразила зеленью настолько темного оттенка, что та оказалась почти черной, несколько можжевельников напротив дома, высоких тощих деревьев с ветками-перышками, небольшую рощицу, бросающую на траву эффектную тень. Джек посмотрел на окружающий их реальный мир. На многие мили вокруг не было ни одного похожего дерева. «Ты должен понимать, — сказала Эвелин, — что на картинах, которые этим людям доводилось видеть, всегда были изображены горы, леса или реки. А когда они увидели первые пейзажи великих равнин, они спросили: а где же горы, где леса, где реки?» Эвелин набрала на кисть несколько похожих оттенков синего и положила их на холст полосой, в которой Джек узнал реку. Стремительную реку, пересекавшую пространство и терявшуюся вдали. Потом Эвелин отделала ее берега камнями, маленькими деревцами, папоротниками. «Люди не могли по достоинству оценить прерию», — сказала она. «Леса были знакомы им куда лучше. Прерия — это просто трава на многие мили. Она казалась им слишком странной. Люди хотели видеть вот такие картины», — она кивнула на холст, «похожие на те, к которым они привыкли, даже если эти картины не были правдивыми». Потом Эвелин нарисовала на горизонте горную гряду, покрытые снегом вершины, окрашенные в настолько нежно-бирюзовый цвет, что создавалось впечатление, будто они где-то очень далеко и едва различимы сквозь утреннюю дымку. В конце концов, художники либо переставали рисовать прерии вообще, либо чем-нибудь их украшали, чтобы картины не казались коллекционерам такими странными. Густой черной краской Эвелин добавила в верхние углы холста свисающие ветви и листья, как будто она сидела прямо под огромным дубом, выглядывая из-под его густой кроны. Вот, примерно так. Она опустила кисть в бутылку с водой и выпрямилась. «Что скажешь?» Джек некоторое время разглядывал ее картину, и хотя он знал, что такого пейзажа на самом деле не существует, ему казалось, что если бы он увидел его в книге или журнале, ему бы очень захотелось побывать в этом месте. Потом он посмотрел на свою собственную картину, плоскую, безжизненную, невыразительную, скучную. «У тебя лучше», — сказал он. «Но твоя более настоящая», — сказала она. «Моя соответствует тому, что от нее ожидают. Твоя соответствует тому, что ты видишь. И поэтому твоя работа куда достойнее». «Правда?» «Конечно. У меня получилась пропаганда, а у тебя правда. Если ты хочешь стать художником, ты должен это понимать. Не бойся правды, Джек, даже если она делает тебя немного странным». Это стало их ритуалом. Каждый день в течение недели она будила его пораньше и брала с собой на северное пастбище, где они снова и снова рисовали один и тот же пейзаж. Один и тот же дом, один и тот же вид. Менялось только небо. Иногда оно было ясным, иногда его заполняли огромные и пузатые кучевые облака, донья которых на рассвете вспыхивали красным. А иногда оно было пасмурным, и темно-серая ночь сменялась безликим светло-серым утром. Но перемены в погоде Эвелин не смущали. Они представляли собой новую задачу и новую возможность. Она объяснила ему, что затянутое облаками небо — это не однородный серый цвет, а скорее многослойное пространство пастельных тонов, которые складываются в подвижную мерцающую серость. Она показала ему, что голубое небо не просто голубое, что зеленая трава не просто зеленая, что все содержит в себе признаки своей противоположности. Тонкий слой оранжевого оттеняет цвет неба, а вкрапления фиолетового придают объему траве. Она показала ему, как держать кисть, как смешивать краски на палитре, как видеть в пейзаже не отдельные объекты, а взаимодействующие формы, как расположение дома в центре холста, а не на краю, меняет динамику картины, ее визуальный вес. Эти практические занятия перемежались теоретическими, более концептуальными, обычно посвященными трудности рисования прерий и безрассудству первых художников-пейзажистов, которые пытались это делать. «Прерии приводили их в ужас», — сказала Эвелин. «В пасмурные дни первые поселенцы даже не понимали, где какая сторона света, потому что куда ни глянь, все выглядело одинаково. В солнечные дни они могли заметить на горизонте озеро, скакать весь день, но так до него и не добраться. На равнинах расстояния воспринимаются иначе, все искажается. Здесь нельзя понять, насколько близко находится тот или иной объект». Джек клал краску на холст и ничего не говорил. Он не хотел прерывать Эвелин, когда она была так увлечена. Он хотел, чтобы ее внимание окутывало его в течение всего дня. «Это пространство слишком большое и однообразное», — сказала она. «Трудно разбить его на планы, передать объем и глубину. Проблема прерии в ее бесконечности и монотонности. Что, если подумать, верно и для большинства браков? Что? Бесконечность и монотонность. В этом весь брак. Она ухмыльнулась и подмигнула. Джек был в восторге от того, что она говорит ему такое, что она относится к нему почти как к равному, а не как к забитому болезненному ребенку. В этих утренних занятиях была какая-то взрослая серьезность, с которой Джек больше нигде не сталкивался. Мать так с ним не разговаривала, и в школе уж точно никто так с ним не разговаривал. Он не встречал ничего подобного ни в телевикторинах, ни в мыльных операх, шедших по телевизору весь день напролет, ни в книгах, потому что в их доме не было книг. Этот недостаток Эвелин тоже решила исправить. В конце первой недели она взяла отцовский форт, чтобы съездить в город, якобы за продуктами для торта в честь дня рождения матери, но привезла еще и какой-то пакет, который тихонько притащила в комнату Джека. В пакете было полно подержанных книг. «Большие надежды», «Зов предков», «Великий Гэтсби», «В дороге», «Портрет художника в юности». «Это книги», — сказала она, — о тех, кто покидает свой дом, выходя в мир, и заново открывает себя. «Не обязательно быть таким, каким тебя хотят видеть окружающие», — сказала она. «Ты можешь быть тем, кто ты есть на самом деле, вот тут». И она прижала палец к его груди. В своем сердце. Он продолжал думать об этом даже несколько часов спустя, когда они пели «С днем рождения тебя». Все собрались вместе, и Эвелин, и отец, и мать — казавшаяся, как и всегда в свой день рождения, немного смущенной всеобщим вниманием и суетой. Они сидели за кухонным столом, в центре которого стоял торт, и пели. Небо за окном темнело, приближался закат. После еды настал черед открывать подарки. Джек сделал для матери несколько карточек-расписок, чтобы она могла заставлять его выполнять ту работу по дому, которую ей меньше всего хотелось делать самой. А Эвелин вручила ей одно из собственных платьев в горошек. И на эти подарки Рут тихо ответила «Спасибо» и «Как мило», наполовину благосклонным, наполовину удрученным тоном. Потом настала очередь Лоуренса. Он подарил большую коробку, обернутую блестящей металлизированной бумагой. Рут сказала «Интересно, что здесь?» и начала разрывать упаковку. А Джек отчаянно понадеялся, что отец в этом году подготовился получше и купил что-нибудь такое, что не вызовет у Рут приступы меланхолии, когда она несколько дней кряду по секрету жалуется Джеку на какой-нибудь посредственный подарок, который якобы доказывает, что никто ее по-настоящему не понимает и не любит настолько, чтобы хоть попытаться понять. Джек был уверен, что отец понятия не имеет, какой тяжестью последствия бездумного подаркодарения ложатся на маленькие плечи его сына. И пока Рут распаковывала коробку, Джек размышлял над словами Эвелин о том, что надо оставаться собой и прислушиваться к своему сердцу. Думал, что даже не представляет, чего хочет его сердце. И это его беспокоило. Он знал, что может с абсолютной уверенностью сказать, чего, например, хочет его мама, и оценит ли она тот или иной подарок. Но так же легко описать, чего хочется ему самому, он не мог. Он никогда об этом не задумывался, ему и в голову не приходило задаваться таким вопросом. Несколько лет назад на Рождество родители взяли его с собой в торговый центр Уичита, и там был уголок Северного полюса, где можно было сесть на колени к Санте и сказать ему, чего ты хочешь. И когда Санта спросил «А ты о чем мечтаешь, малыш?», Джек совсем не знал, что ответить. Он не отдавал себе отчета в том, чего хочет на самом деле. У него не было никаких желаний. «Чего бы ты мне ни подарил, — сказал он, наконец, к глубокому изумлению Санты, — я уверен, что мне все понравится». К этому времени оберточная бумага была сорвана. Рут открыла простую картонную коробку и вытащила свой подарок, который оказался... И тут у Джека упало сердце. Сэндвичницей. Электрогрилем для сэндвичей «Остер». «О», — сказала Рут. Она держала его в руках так, как держит спящее животное. С любопытством, но осторожно. Спустя годы такой прибор назовут Панини прессом, но в 1984 году в Канзасе он был известен как гриль для сэндвичей, тостер для сэндвичей или пирожочница, и на короткое время стал по-настоящему популярным. Почему-то в течение нескольких лет было очень распространено выкладывать обычные квадратные сэндвичи на чугунную панель, в ней были небольшие углубления, в точности повторяющие форму магазинного хлеба, которая не только поджаривала хлеб, но и разрезала его по диагонали и как бы запечатывала края. Так что каждая половинка получалась похожей на эмпанаду, хотя, конечно, Джек узнал, что такое эмпанада гораздо позже, была коричневой и хрустящей снаружи, с расплавленной начинкой внутри. Такое блюдо тогда было принято называть сэндвичем с румяной корочкой. Рут некоторое время рассматривала свой прибор для подрумянивания сэндвичей и молчала. Джек знал, что она возненавидит его, точно так же, как и любой подарок, связанный с бытом. Особенно сильно ее раздражал пылесос, который она получила однажды на Рождество. Тем не менее, Джек своими глазами видел, как она смотрела по телевизору рекламу сэндвичницы и вслух хвалила ее. Выглядит интересно, а это любопытная идея. Поэтому надеялся, что сэндвичница ей понравится. Это, по крайней мере, доказывало, что муж прислушался к ней и выбрал подарок, который ей действительно пригодится. «Как здорово!» — сказал Джек, пытаясь задобрить мать, чтобы она, если не обрадовалась, то хотя бы не расстроилась. «Разве ты не говорила, что хочешь такую?» «Наверное, да», — отозвалась она с сомнением. Она настолько привыкла ждать разочарования, что легкое чувство удовольствия, похоже, стало для нее настоящим потрясением. Лоуренс улыбнулся и как будто расслабился. «В общем, я слышал, как ты говорила об этой штуке после той рекламы», — сказал он. «А потом увидел, что она продается в Сирс. И смотри, тут можно готовить не только сэндвичи, но и всякую всячину». К сэндвичнице прилагалась тонкая кулинарная книга с различными рецептами блюд с румяной корочкой, которые Лоуренс теперь с восторгом показывал жене. «Видишь, обычные жареные сэндвичи с сыром, конечно, это и так ясно. А еще есть сэндвичи с тунцом, кукурузный хлеб, французские тосты, маленькие пиццы, пироги с курицей, с черникой, бифстроганов на скорую руку, говядина Веллингтон, профитроли с лососем». «Профитроли с лососем?» — возмущенно переспросила Рут. «Суть в том, — продолжал Лоуренс, — что в ней можно сделать кучу всего. И я попросил Эвелин купить продукты для парочки рецептов, когда она сегодня ездила в город. Так что, если тебе интересно и ты хочешь попробовать...» «Прямо сейчас?» — спросила Рут. Лоуренс кивнул. Он так хотел, так искренне стремился угодить ей. Рут согласилась. И все стали смотреть, как она поставила сэндвичницу на кухонный стол и включила в розетку. «У нее есть кнопка включения?» — спросила Рут. «Как ее запустить?» «А, постойте, она нагревается. Только мне не нужно, чтобы она уже нагревалась. А регулировка температуры есть? Один режим для всего? Не может быть». Заглядывая в рецепт фантастического фондю с румяной корочкой, она намазала хлеб маслом, выложила его на панель, посыпала тертым сыром, добавила немного горчицы и несколько долек помидора, накрыла еще одним куском хлеба, опустила крышку и попыталась ее защелкнуть. «Не защелкивается? Почему она не защелкивается? Сэндвич слишком толстый. Не хочу нажимать слишком сильно, вдруг она сломается. Эта защелка выглядит очень хлипкой и ненадежной. Да она же просто пластиковая, наверняка сломается. Почему она не закрывается полностью? У меня там всего пара ингредиентов. Значит, я не смогу приготовить более толстые сэндвичи? И что тогда со всеми этими рецептами толстых сэндвичей? Зачем они вообще пишут рецепты, если по ним нельзя готовить?» Настроение в кухне резко ухнуло вниз. «Чувствуете запах? Что-то подгорает? Написано готовить 3 минуты, но, может, уже все? Как я узнаю, готов ли сэндвич, если ничего не видно? Мне не нравится, что я не знаю, готов он или нет. Когда жаришь на сковородке, видно, когда он готов. Но тут я ничего не вижу. И как понять, что он готов?» Когда 3 минуты истекли, Рут открыла сэндвичницу и, конечно же, обнаружила, что часть сыра вытекла из углубления, пригорела, надулась пузырями и немного дымится. Я думала, что она должна склеивать края, а они вообще не склеились. Да еще и хлеб прилип ко дну. И как теперь его достать, если он огненный? Теперь придется ждать, пока она остынет, чтобы все очистить, а это займет не меньше часа. И как, по их мнению, я должна приготовить сэндвичи на всю семью, если после каждого приходится ждать, чтобы она остыла? Я уверена, что в посудомойку эта штука не влезет. Да и, наверное, ее все равно нельзя класть в посудомойку. Придется мыть ее вручную. И, как обычно, у меня только прибавится работы. К этому времени Лоуренс уже двинулся к двери, бормоча себе под нос, что ему нужно проверить, как там пастбище. Рут стояла спиной к остальным и наполняла раковину мыльной водой, чтобы отмыть сэндвичницу. «Зачем ты это делаешь?» — наконец спросила Эвелин, нарушая повисшее в кухне неловкое молчание. — Что делаю? — Ты знаешь что. — Вообще-то не знаю, — ответила Рут и указала на ближайший ящик. — Перчатки, сынок. И Джек, соскочив со стула, достал латексные перчатки, в которых она мыла посуду. — Не обязательно так себя вести, — сказала Эвелин. — Это всего лишь сэндвич. Ты могла бы быть и полюбезнее. — Полюбезнее. — сказала Рут, натягивая перчатки. — Только этого все от меня и хотят. Будь любезной, Рут. Терпи, не поднимай шума, Рут. — Это неправда. — Может, когда-нибудь кто-нибудь задумается о том, чего хочу я? — Все только об этом и думают. — Да что ты говоришь? — Потому что, когда ты не получаешь того, чего хочешь, ты ведешь себя вот так. — Как? — И поэтому все ходят на цыпочках, стараясь тебе угодить. Ты здесь всего неделю, но, конечно, уже все знаешь. Как это мило с твоей стороны. Как мило, что ты такая проницательная, что у тебя такой наметанный глаз. Я считаю, что ты не должна так обращаться с папой. Он не виноват. Рут принялась тереть сэндвичницу, набрасываясь на подгоревший сыр с несколько большей силой, чем это было необходимо. Вода выплеснулась через бортики раковины и потекла по стенкам кухонного шкафчика. «Ты надолго приехала?» «Скоро уеду». «Отлично». Эвелин сердито смотрела на мать, а Рут, склонившись над раковиной, энергично очищала сэндвичницу, которая и так выглядела совершенно чистой. «Смотри, Джек», — сказала Эвелин, — «какой красивый свет на закате. Не хочешь его нарисовать?» «Хочу», — ответил он. «Джеку не надо так часто бывать на улице», — вмешалась Рут. «Не в его состоянии». «И что это за состояние такое?» — спросила Эвелин. Она ждала ответа, но мать продолжала молча орудовать губкой, и это длилось так долго, что в конце концов Эвелин покачала головой, собрала свои художественные принадлежности, и они с Джеком оставили Рут в полном одиночестве прибираться после ужина по случаю собственного дня рождения. Сильный и горячий вечерний ветер пригибал траву к земле. Эвелин повела Джека на их обычное место. Только теперь солнце садилось за дом, как в зеркальном отражении их утреннего пейзажа. Вдалеке они увидели Лоуренса, шедшего по противопожарной полосе вдоль южного пастбища. «Я тут подумал», — сказал Джек, который прокручивал в голове этот план с той самой минуты, когда приготовление сэндвичей начало вызывать у его матери явное раздражение. «Я, наверное, мог бы починить защелку». «Что?» «Защелку на сэндвичнице. Я бы заменил ее, чтобы она не была такой хлипкой. Тогда мама сможет приготовить любой сэндвич, какой захочет». Эвелин улыбнулась. «Давай», — сказала она. «Это было бы очень мило с твоей стороны». «Или не менять, а закрепить ее скотчем и суперклеем, ну, чтобы она держалась прочнее. Как думаешь, это поможет?» «Конечно, поможет», — сказала она. Конечно, ты мог бы все исправить. Но послушай меня, братик. Есть вещи, которые исправить нельзя. Если кто-то хочет быть несчастным, то ты ничего не сможешь с этим поделать. Понимаешь? Он кивнул, так и не понимая, стоит ему или не стоит осуществлять свой план. «Да», — сказал он. «Мама всегда хотела быть несчастной. Она очень старается быть несчастной». Эвелин перевела взгляд на фигуру Лоуренса вдалеке. «Она его наказывает». «Наказывает?» «Да», — сказала Эвелин и посмотрела на Джека. «Ты знаешь историю о том, как папа познакомился с мамой?» Джек кивнул, потому что он действительно знал эту историю. Лоуренс был новым помощником в отряде фермеров, которые жгли траву к востоку от Уичита. На одном из ранчо в той стороне жила Рут. Они встретились и, как тогда было принято, сходили на пару свиданий, а потом поженились. «Да, он влюбился с первого взгляда», — сказала Эвелин. «Но ты знал, что влюбился он не в маму?» «Не в маму?» «В ее сестру». «У мамы есть сестра?» «Младшая. По понятным причинам они не общаются уже много лет. Папе хватило одного взгляда на эту девушку, на мамину сестру, чтобы взять и влюбиться. Они флиртовали всю неделю, пока он там работал, а потом он сделал предложение, и она отказала». «Почему?» «У нее не было выбора. Ее отец не согласился бы. У него были очень замшелые и шовинистические представления о чести и традициях. Типичный сексист. Младшая сестра не могла выйти замуж раньше старшей. Так было заведено. Идиотское правило. Само по себе предложение было уже большим оскорблением. И чтобы сгладить ситуацию, папа совершил, по его мнению, благородный поступок. Он сделал предложение старшей сестре. Женился на ней, хотя предпочел бы другую. И мама так ему этого и не простила». «Откуда ты все это знаешь?» «Он как-то рассказал мне». Они оба смотрели на фигуру отца вдалеке, наблюдая, как он медленно бредет вдоль ограды южного пастбища. «Он говорил, — продолжала Эвелин, — что в тот день как будто сразу узнал ее. Он встретил эту девушку и понял, что их души уже встречались. Он никогда не рассказывал тебе эту историю?» «Нет». «По ночам наши души путешествуют». «Вот что он сказал. Наши души покидают тело и странствуют по земле. Иногда в облике птицы, иногда в облике мыши. Во сне можно увидеть, что они делают. Если твоя душа встретит другую, ты поймешь, когда встретишь этого человека в реальной жизни. Почувствуешь эту близость, эту искру. И это тот человек, с которым тебе суждено быть вместе». «Неужели папа мог так говорить?» «Он сказал это давным-давно, когда я была совсем маленькой, младше тебя. Где-то в глубине души он романтик. Он не всегда был таким, знаешь, потухшим. На самом деле в нем есть благородство и доброта. Но, конечно, мама этого не видит». Эвелин обмакнула кисть в черную краску на палитре и некоторое время рассматривала свой холст. «А ты знаешь, — сказала она, — что первые исследователи, оказавшиеся в Канзасе, думали, что это большая пустошь. Они даже называли его пустыней. Великая американская пустыня. И знаешь почему?» «Нет. Из-за отсутствия деревьев. Они думали, что если деревья здесь не выживают, то ничто не выживет. Они не понимали эти края. То же самое, по сути, делает и мама». Они смотрели, как Лоуренс остановился и прислонился к столбу забора, глядя вдаль на поле травы, которую предстояло сжечь, как только позволит погода. «Эти исследователи искали то, чего здесь не растет, — сказала Эвелин, — и поэтому не замечали всего того, что растет. Вот тебе важный урок. Если слишком цепляться за то, что ты хочешь видеть, упустишь то, что имеешь. Она поднесла кисть к холсту и легчайшими касаниями добавила в свой пейзаж фигуру Лоуренса Бейкера. Маленькую и тонкую, едва заметную черточку посреди кипящей жизнью равнины. Таким Джек потом и запомнит своего отца. Как тот стоит, одинокий, под открытым небом, и окидывает взглядом поле, размышляя, как лучше сжечь его дотла.